Глава 58. «Да, черт возьми, я сделал это». «Просыпайся, Соня», — тихо говорит Хадсон, и мои глаза открываются, когда он садится на кровать рядом со мной. Я не сразу вспоминаю, где мы. На маяке. «Который час?» — спрашиваю я, протирая глаза. «Ты заснула сразу после того, как мы вернулись. 7:00 вечера. Я тут же сажусь. Тебе не следовало позволять мне так долго спать». Он улыбается и, убрав кудряшку с моего лба, заправляет ее мне за ухо. «Я давно уже понял, что нельзя мешать, когда тебе хочется спать. На тебя свалилось множество открытий. Твой организм знает, что ему нужно. К тому же мы не можем сделать следующий ход, пока не стемнеет. А до того, как отправиться в пещеру кровопускательницы, мы смогли поспать всего 4 часа. Неужели мы в самом деле спали так мало? Странно, но я начала привыкать к этой свинцовой усталости, как будто мое тело уже приняло то, чего не принял мой разум. Это стало для меня новой нормой, и я ничего не могу с этим поделать. Если так чувствую себя я сама, то можно только догадываться, каково сейчас остальным, как они справляются с недосыпанием и стрессом. Возможно, поэтому нам не удается отыскать выход. Мы слишком заняты выживанием, чтобы находить общий язык. Не мудрено, что у нас такое чувство, будто земля уходит из-под ног. Мы стоим на краю пропасти, и ничто не мешает нам упасть в нее в любой момент. Мне тревожно, Хадсон. Нам никогда не одолеть Сайруса, если мы не будем работать вместе. Он кивает. Все договорились собраться в 7, чтобы разработать стратегию, так что не нервничай, хорошо? Впервые после того, как мы покинули двор ведьм и ведьмаков, напряжение у меня внутри начинает спадать. Я вздыхаю и закрываю глаза, молясь о том, чтобы Мэйси захотела выслушать меня, чтобы Флинт смог увидеть что-то помимо своего гнева и жажды мести, чтобы Джексон смог убедить членов Ордена помочь нам одержать победу в испытаниях. «Если надо, ты можешь поспать еще, детка. У тебя есть по меньшей мере час, прежде чем сюда явятся остальные», — говорит Хадсон, и я снова открываю глаза и смотрю прямо в его глаза, синие, теплые, и уголок его губ приподнимается в полуулыбке. Одной рукой он обнимает меня, и я просто лежу и любуюсь им. Его голубая рубашка расстегнута, видны кубики пресса над низко сидящими джинсами. Мокрые волосы лежат на лбу небрежными волнами, и от него пахнет гелем для душа с ароматом амбры и сандалового дерева, который я так люблю. «Нет, теперь я уже полностью проснулась», — говорю я, уткнувшись лицом во внешнюю часть его бедра и гладя его теплый плоский живот. «В самом деле?» — спрашивает он, и в его голосе звучит интерес, которого прежде не было. Британский акцент в его речи тоже становится заметнее, когда он продолжает. «И что же мне с этим делать? Оказаться между кроватью и мной?» Без тени улыбки спрашиваю я и чувствую, как у меня вспыхивают щеки. Я вскакиваю с кровати, прежде чем он это замечает. «Эй, ты куда?» Он хватает меня за руку. Я изображаю призывный взгляд и наслаждаюсь тем, как у него пресекается дыхание. «Мне надо почистить зубы», — отвечаю я, и, поспешив в ванную, захлопываю за собой дверь. «Мы сейчас в другой спальне, не в той, где я вчера разрушила стену, взявшись за мою зеленую нить». Я выхожу через 5 минут, почистив зубы и умыв лицо, и обнаруживаю, что Хадсон лежит на краю кровати, и вид у него при этом очень сексуальный. Настолько, что никакой парень просто не должен иметь права выглядеть так. Сегодня он впервые не стал заморачиваться, укладывая свои волосы, и они слегка взъерошены и немного загибаются на концах. Он еще не побрился, и на его челюсти, которую мне хочется поцеловать, виднеется чуть заметная щетина. Его ноги скрещены, он босс, одну руку он заложил за голову, и его грудь и живот в расстегнутой рубашке так соблазнительны, что я умираю от желания коснуться их. Кончики его клыков слегка показываются над полной нижней губой, а горящие глаза следят за каждым моим движением, когда я иду обратно к кровати. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, Он отлично знает, почему я так торопилась почистить зубы. И вот я колеблюсь, гадая, что мне делать дальше. В обычных обстоятельствах я бы легла и позволила Хадсону взять инициативу. Но сейчас я ощущаю в нем некую беззащитность. Он лежит, смотрит и ждет. Ждет, чтобы я решила, куда приведет нас этот момент. И от этого мне хочется ненадолго взять контроль в свои руки. Поэтому вместо того, чтобы лечь на свою половину кровати, я подхожу к нему, чувствуя, как он следит за мной взглядом, как хищник, коим он и является. Но сейчас мне совсем не хочется играть роль добычи. Я медленно приближаюсь к нему, наслаждаясь предвкушением того, что произойдет. И еще больше наслаждаясь тем, что сейчас он ерзает от нетерпения, гадая, что я сделаю дальше. Наконец, я останавливаюсь рядом с ним и смотрю ему в глаза. А когда я не двигаюсь и не пытаюсь лечь рядом с ним, он убирает руку из-за головы и тянется ко мне. Однако я легко уворачиваюсь от него. Он вскидывает бровь, его щеки заливаются румянцем, веки тяжелеют. Но он больше не пытается коснуться меня. В качестве награды я наклоняюсь с улыбкой, и он подставляет мне свои губы для поцелуя. Но я хочу ощутить его вкус в другом месте. И, приоткрыв губы, покрываю поцелуями его горло там, где бьется пульс, затем быстро кусая его за то место, из которого он любит пить мою кровь, а затем спускаюсь к груди. Грейс. Его голос звучит хрипло, руки вцепляются в простыню, и это еще до того, как я дохожу до его рельефного живота. Хадсон. Вторю ему я, чувствуя, как по моим нервным окончаниям течет сила, и медленно двигаюсь обратно, к его ключице, челюсти и прекрасным губам. Как только наши губы соприкасаются, он стонет, и я тут же кусаю его нижнюю губу, затем погружаюсь в его рот, водя языком и пробуя его на вкус. Это вкус сладкого летнего дождя, и я целиком отдаюсь этому моменту, теряюсь в Хадсоне. Он начинает поворачиваться на бок и тянет меня за собой. Тогда я быстро отстраняюсь и качаю головой. Мы оба замираем, судорожно дыша. «О, значит, вот когда?» — спрашивает он с лукавой улыбкой. «Нет», — говорю я. «Вот так». И поскольку я не могу больше ждать, я залезаю на кровать. Я становлюсь коленями по обе стороны от его бедер и раскачиваюсь, гладя его дивную кожу и опять припав губами к его губам. Он снова стонет, еще более низко и призывно, и его ладони ложатся на мои бедра, на мой зад. «Еще нет», — говорю я ему и убираю его руки, хотя какой-то части меня хочется позволить ему делать со мной все, что он пожелает. Но теперь мой черед изучать Хадсона, узнавать все те вещи, которые нравятся ему. Поэтому я сплетаю его пальцы со своими и, наклонившись, прижимаю его руки к матрасу над его головой, затем наваливаюсь на него всем телом, чтобы он лежал неподвижно, пока я жадно завладеваю его ртом. Во мне бушует огонь и желание, пока я целую и исследую все сладостные части тела моей пары, моего Хадсона, и он не мешает мне это делать, целиком отдавшись мне на милость. Его дыхание становится хриплым, глаза темнеют. На его груди выступает пот, тело выгибается и дрожит. Он молит меня, молит своим ртом, своим низким рычанием, неустанным скольжением своего языка по моему, молит меня взять то, что мне нужно. И потому я дарю ему еще два быстрых поцелуя, а затем отстраняюсь и заглядываю в его глаза. И от того, что я вижу в них, мою грудь словно сжимают тиски. Хадсон сейчас выглядит таким беззащитным, таким уязвимым, что у меня перехватывает дыхание. Потому что это Хадсон, грешный, неистовый, чудесный Хадсон. Но за все время, что мы провели вместе, смеясь, сражаясь и любя, он никогда, никогда не выглядел хрупким. Но сейчас он именно такой. Одно неверное движение, и он разобьется, словно фарфоровая статуэтка. Это пугает меня, и мне хочется прижаться к нему, обнять его и сказать ему, что все будет хорошо, что я никогда не сделаю ему больно, что я всегда подхвачу его, если он упадет. Но он охвачен таким исступлением, что не услышит меня. В конце концов, я делаю то единственное, что могу сделать. Отказываюсь от новообретенного контроля и предлагаю ему всю себя, говоря телом, а не словами, что знаю, что ему сейчас нужно, чтобы снова почувствовать себя в безопасности. Я отпускаю его руки и освобождаю его. Он мгновенно пользуется преимуществом, его пальцы вцепляются в мою футболку, он рвет ее на части и швыряет через плечо, затем сбрасывает и свою одежду. И вот он уже везде. Его рот, его руки, его тело на мне, подо мной, рядом со мной, внутри меня. Он поглощает меня целиком, пока я не начинаю тонуть в ощущениях, тонуть в нем. И мне еще никогда не было так хорошо. Поэтому я выгибаюсь, прильнув к этому парню, которого люблю больше жизни, обвиваю руками его шею, накрываю ладонями его затылок, наклоняю голову на бок и жду, чтобы он взял то, что я ему предлагаю. Кто знает, когда еще у нас будет такая возможность и будет ли вообще. Он переворачивает меня и глубоко погружается в мое тело. Меня охватывает экстаз даже прежде, чем его зубы царапают верхнюю часть моей груди. Он замирает там, дразня меня, пробуя на вкус, а затем прокусывает мои кожу и вену, так будто он был для этого предназначен. Хадсон движется внутри меня снова, снова и снова, и я погружаюсь в сладостный транс. Наслаждение затапливает меня, заполняет каждую клетку, пока не становится невозможно понять, где заканчивается он и начинаюсь я, пока он не становится всем, что я знаю, и всем, что мне нужно, пока не остается ничего, кроме любви, жара и мучительного желания получить больше, больше. Мы взрываемся и пылаем, как сверхновая звезда. И когда он завладевает мною еще раз, я могу думать лишь о том, что физики правы. Мы действительно состоим из звездной пыли. Именно поэтому, когда Хадсон наконец прижимает меня к своему боку и накрывает нас прохладной простыней, когда наше дыхание замедляется, во мне зарождается страх, что это был наш последний совершенный момент до того, как разверзнется ад. Так что, когда дверь спальни внезапно с грохотом распахивается и к изножью кровати переносится Джексон, какая-то часть меня даже не удивляется. «У нас ЧП», — говорит он. «Они ушли».